Глава 22. Господин Кассар и Коломбо. Пока все это происходило, Лаборт, по-видимому, быстро приобретал вновь состояние. Благодаря удобствам, предоставляемым его положением в банке, и доверию, оказываемому его патроном, он сумел воспользоваться несколькими удобными случаями и стал быстро богатеть. Теперь он думал только об одном — разжиться. Жажда наживы всецело овладела его сердцем. После приобретения денег для себя, его главным желанием было выдать свою дочь замуж за человека с большим капиталом. Ему выпало счастье найти человека, какого он искал. Одним из главных пайщиков и, кроме того, еще директором банка, был Никомед Кассар. Он был поставщиком армии в прошлое царствование и скопил много денег, большую часть которых, благодаря крупной взятке госпоже Парабер, ему удалось спасти от цепких рук судебной палаты. Никомед Кассар был, без сомнения, слишком важным лицом, чтобы Лоу мог пренебрегать им. Великий финансист приглашал его в некоторых случаях в свой дом на Вандомской площади. Здесь Кассар увидел Коломбу и пленился ее красотой. Он попросил представить его ей и был настолько же очарован ее обращением, как и наружностью. В таком важном деле, как женитьба, Кассар не торопился. До сих пор он даже питал некое отвращение к браку. Но, наконец, он собрался с духом и однажды в банке вошел в кабинет Лаборда и сразу высказал свою цель. Вовсе не требовалось излагать свои денежные дела. С ними Лаборд был достаточно знаком. Кассар прямо спросил Лаборда, отдаст ли он за него свою дочь или нет. И если да, то он, Никомед, сделает ей очень большое приданное. Обрадованный Лаборд недолго раздумывал. Все переговоры, насколько они касались их, были закончены тут же. Убежденный, что приданное произведет на Коломбу такое же сильное впечатление, какое, очевидно, произвело оно на отца, Кассар не сомневался в исходе своего предприятия. Лаборд также не допускал ни на минуту даже мысли о сопротивлении его воли со стороны Коломбы, поэтому искал только разговора наедине с ней на другое утро. Сначала он коснулся Ивлина и высказал сожаление о сильной склонности молодого человека к волокитству, но Коломба прервала его словами. «Я просила бы вас, папа, не говорить о господине Харкорте. Я больше нисколько не интересуюсь им. Очень рад слышать, ведь он был единственным препятствием для такого предложения, которое я намереваюсь сделать. Харкорт весьма очаровательный молодой человек, и я всегда буду чувствовать себя неоплатным перед ним должником за ту услугу, которую он оказал мне, но я не думал, что он будет тебе подходящим мужем. Другое дело, предложение, которое я сделаю теперь, это мужчина совсем другого толка. Он, может быть, некрасив, даже не молод, хотя далеко не стар, но зато обладает громадным богатством, что гораздо лучше молодости и красоты. Это настоящий миллионер, и он расположен исполнять все твои желания, вполне сравнять тебя с миледи Лоу по положению. У меня вовсе нет таких чрезмерных желаний, папа. Мне не нужно ни бриллиантов, ни богатых платьев, ни колясок, ни толпы лакеев. А кто такой этот предназначенный для меня супруг, пап? Вы не назвали еще его имени. Ты часто видела его в этом доме. Здесь он частый гость. Это главный поставщик провизии на армию, великий капиталист Никомед Кассар, — ответил отец, многозначительно выговаривая каждое слово этого ответа. К его удивлению и огорчению, Коломба залилась смехом. «Как? Этот маленький, толстенький, противный старик, которого Кэти называет нос-курнос? Ведь ему почти столько же лет, как и вам, папа. Ну, конечно, вы не можете желать, чтобы я вышла за него замуж». «Извините, мадемуазель», — возразил отец, сильно нахмурясь. «Я желаю, чтобы вы вышли замуж именно за Никомеда Кассара, и в этом случае моя воля — закон». Я уже обещал ему вашу руку и предполагаю сдержать свое слово. Но, дорогой папа, вы не захотите сделать меня несчастной? Несчастной? Конечно, нет, мое дорогое дитя. Предлагая любезного, богатого мужа, готового исполнить все твои желания, я вряд ли заслужил такое мнение о себе. Послушай же, Коломбо, мне очень по душе этот брак. Он должен состояться. Но, папа, я не могу думать о Кассаре без презрения». Я обманула бы его, если бы вышла за него. «Не беспокойся на этот счет, мое дорогое дитя. Кассар не ожидает слишком многого. Он покупает молодую красивую жену и не ставит условием ее любовь». «Но я не могу продать себя таким образом, папа». «Что за необыкновенная прыткость, мадемуазель? Поверьте, очень немногие выходят за любимых, и те, кто поступает так, обыкновенно раскаиваются потом. Поверь моим словам, самые счастливые браки, самые богатые. Ты можешь начать с равнодушия к Никомеду, с нелюбви, если угодно, но не пройдет и нескольких месяцев, как станешь считать его образцом мужа и сделаешься предметом зависти для всех твоих знакомых». «Вполне возможно, герцог, но вам придется подождать несколько месяцев. Когда представится удобный случай, я не упущу его. А пока, надеюсь, я могу рассчитывать на вашу поддержку». «На мою полную поддержку во всех ваших планах», — ответил герцог выразительно. «Я никогда не сумею вынести его, папа. Умоляю вас, не настаивайте на моем повиновении, иначе вы доведете меня до отчаяния». «Фу, это только глупые слова. Я передам Никомеду, что ты согласна. Я приведу его завтра к тебе в этот же час. Если ты дорожишь моим уважением, то примешь его надлежащим образом. Я попробую повиноваться вам, папа, но боюсь, что вы сами будете сожалеть о таком злоупотреблении вашей властью. Дайте мне хоть немного времени для размышления». «К несчастью, у меня нет времени. Никомед просит немедленного решения». «Но так действуйте, как вам угодно, папа», — воскликнула дочь голосом жертвы. «Я готова повиноваться». «Доброе, дорогое, покорное дитя», — воскликнул Лаборт, нежно обнимая дочь. «Я вполне ценю жертву, которую ты приносишь мне, но ты получишь свою награду. А теперь пройдем в спальню леди Катерины». Когда они собирались покинуть комнату, вбежала Кэти. «Ох, Коломбо, здесь только что был Ивлин Харкорт. Ему очень нужно было видеть вас. Я сказал ему, что вы очень заняты с вашим папой, но это не удовлетворило его. Он просил, умолял, передать вам письмо, но я не взяла». «Он уже ушел?» — воскликнула Коломбо, не в состоянии скрыть своего возбуждения. «Да, ушел, но сказал, что придет завтра утром, и тогда должен будет увидеть вас». «И я хотела бы видеть его», — воскликнула Коломбо, не владея собой. «Я не запрещаю тебе видеться завтра с Ивлином, дитя мое», — сказал Лаборт, — «но помни о данном мне обещании. Я не нарушу его». Бедная Коломбо жестоко ошиблась. Вопреки всему, что сказала Кэти об его настойчивом желании увидеться, Ивлин не пришел на следующее утро и не послал никакой весточки. Коломбо все время находилась в крайнем возбуждении, с минуты на минуту ожидая его. Ее надежды были жестоко разбиты запиской, которую она получила от своего отца. «Мне искренне жаль тебя, дорогое дитя, но ты предана весьма глупой страсти к очень недостойному человеку. Последнего обстоятельства ты не станешь отрицать, когда я скажу тебе то, что я сейчас узнал. Ивлин уехал в Булонский лес, чтобы присутствовать на охоте, устраиваемой герцогиней Берри. Вследствие такой неотразимой приманки нет ничего удивительного в том, что он мог пренебречь назначенным тебе свиданием. Но я надеюсь, что ты сумеешь отомстить за такой поступок, сумеешь заместить неверного возлюбленного человеком, готовым засвидетельствовать тебе свою преданность. Эта записка служит предвозвестником Никомеда». «Отец прав», — воскликнула Коломбо. «Да, я должна изгладить образ Ивлина из своего сердца. Если бы он любил меня, он не послушался бы призывов этой царственной соблазнительницы. Но он не верен мне, и я была бы тряпкой, если бы не отомстила за его вероломство». «Что рассказывает вам папа в этом письме, Коломбо?» — спросила Кэти, наблюдавшая, как Коломбо читала. «Он пишет, что Ивлин уехал на охоту, которую устраивает герцогиня Берри. Я вполне собралась с духом, чтобы...» «Чтобы что сделать?» «Чтобы повиноваться папе и выйти замуж за Никомеда Кассара. Конечно, Ивлин был бы гораздо более красивым мужем, чем старый нос курнос. Если вы любите меня, Кэт, не говорите больше об Ивлине». «Ну хорошо, не буду. Да я и прежде не стоял особенно за него». В эту минуту лакей в великолепной ливрее доложил о прибытии Лаборда и Кассара. Отец торжественно представил Никомеда своей дочери, которая, едва сдерживая волнение, низко присела в ответ на поклон, сделанный ей поставщиком армии. Наружность Кассара была бесспорно не очень приятной. Ему было около 50, возможно, и несколько более. Он был низкого роста, с большим круглым брюшком, жирными ногами и маленькими ступнями, очень приплюснутый нос, большая вздернутая губа, длинный лукавый подбородок придавали его откормленному лицу смешной вид. Однако он позаботился о себе, нарядившись в великолепный небесно-голубого цвета кафтан. Финансист носил также большой, хорошо напудренный парик, тончайшие кружевные рукавчики и галстук, бриллианты на пальцах, пряжки и шпагу. На нем были широкие шелковые штаны светло-кофейного цвета, от которых его ноги казались вдвое толще. Несмотря на богатую одежду, его наружность так плохо подходила к тому, что он из себя корчил, что Кэти начала хихикать и едва могла удержаться, чтобы не расхохотаться. «Оставишь их наедине на минутку, моя дорогая», — сказал лабор девочке. «Хорошо, я уйду», — ответила она. «Вы не должны выходить замуж за это смешное старое пугало», — шепнула она Коломбе. Она пошла за лабордом к отдаленному концу комнаты. «Вы, кажется, взволнованы, мадемуазель», — заметил Никомет, который, несмотря на свою ужасную наружность, был сердечным человеком. «Должен ли я понять это в таком смысле, что мое предложение неприятно вам? Если да, то я сейчас же уйду». Коломба почти решилась прибегнуть к его сострадательности, но присутствие отца, который внимательно наблюдал за ней, удержало ее. Видя, что она не отвечает, Никомет с неуклюжим вежливым движением, вызвавшим снова веселость Кэти, взял холодную дрожащую руку Коломбы и прижал к толстым губам. Коломба задрожала от этого прикосновения. «Мы еще почти чужие друг другу», — сказал Никомет, — «но я льщу себя надеждой, что вы полюбите меня больше, когда лучше узнаете. Задачей жизни моей будет нравиться вам. Я не сомневаюсь, мне удастся это». Затем он стал расхваливать пространно ее красоту и свою преданность, после чего пал к ногам Коломбы, насмешив этим Кэти до слез, да и сама Коломба не могла подавить улыбки. Чувствуя, однако, необходимость прекратить эту сцену, она просила его встать, и, так как он не мог этого сделать без посторонней помощи, помогла ему. Очень смущенный тем зрелищем, которое он представлял из себя, а также смехом девочки, Никомет забил бы отступление, если б только мог сделать это с честью, но так как это было невозможно, то он сделал знак лаборду, который мгновенно пришел к нему на выручку. «Опасаюсь, что я очень неловкий и влюбленный», — сказал Никомет, — «но вы, по доброте своей, извините меня. Моя дочь охотно уволит вас от всех церемоний, обычных в таких случаях», — вмешался лаборд. «Необходимо только одно, чтобы вы вполне поняли друг друга». «Я думаю, мы уже достигли этого», — сказал Никомет, вернувший себе смелость с приходом лаборда. «Вы приняли мое предложение?» «Да, мадемуазель?» «Я уже дала вам свою руку, сэр». «Но не ваше сердце. Не можете ли вы отдать мне и его?» «Не преневоливайте ее пока», — шепнул лаборд. «Ее сердце будет в свое время вашим». «Ни у кого нет сердца в нынешние времена», — воскликнула Кэти. «А потому никто и не может отдать его. С вашей стороны, сэр, очень дурно просить у Коломбы того, чего она не получила. Настоящее мещанство». «Кланяюсь за замечание», — ответил Никомет. «Если ни у кого нет сердца, я, конечно, не ожидаю получить его. Но, судя по своим личным чувствам, я полагаю себя исключением из общего правила. Я признаю неуместность моей просьбы, мадемуазель», — прибавил он, обратившись к Коломбе. «Извиняюсь, прошу только подтверждения со стороны». «Это вы уж получили, мой добрый друг», — вмешался лаборд. «Будьте довольны, пожалуйста, будьте довольны. Я хотел бы только узнать, что я не неприятен». «Я вам неприятен, мадемуазель?» «Как вы можете задавать такие наивные вопросы, сэр?» — вмешалась Кэти. «Если бы я была Коломбой, я сказала бы вам правду». «Я бы посоветовал вам не задавать ей больше вопросов», — сказал лаборд. «Моя дочь принимает ваше предложение. Это все, что вам нужно». «Но дайте мне услышать хоть одно слово из ваших собственных уст, Коломба», — сказал Никомет, пробуя взять ее руку. «Согласны ли вы быть моей женой?» «Согласна», — ответила она тихим, упавшим голосом. «Довольно!» — крикнул Никомед в восторге. «О, дорогая, мне хотелось бы, чтобы вы не произносили этих слов!» — воскликнула Кэти. «Так как все уже устроилось, то нет необходимости затягивать свидание», — сказал Лаборт. «У меня дела в банке, где мое присутствие необходимо. Извините меня, что тороплю и вас, мой дорогой будущий зять. Менее важные дела могут быть обсуждены впоследствии». «До свидания, мадемуазель», — сказал Никомед. «Я буду иметь честь явиться к вам завтра в это время». Коломбо попробовал было сказать, что будет счастливо видеть его, но уста ее отказались произнести эти слова. Никомед готов был уже уйти, как дверь отворилась, и в комнату вошел без доклада Ивлин Харкорт. Одетый в костюм для верховой езды из зеленого бархата, богато вышитый золотом, в высоких сапогах он казался очень красивым и представлял полную противоположность Кассару. Не замечая никого, он направился сразу к Коломбе. «Я был бы здесь 2 часа тому назад», — сказал он ей, «но получил приглашение от регента на завтрак и не мог не повиноваться. Однако я покинул королевскую охоту в Булонском лесу и примчался сюда с быстротой, с какой только мог принести меня мой конь». «Если бы вы пришли 2 часа тому назад, Ивлин», — сказала Коломба тихим голосом, «тогда можно было бы избежать этого». «Избежать этого?» — воскликнул Ивлин, беспокойно оглядываясь кругом. «Что случилось? Что за человек стоит с вашим отцом?» «Этот человек... этот человек... нет, я не в силах сказать вам». «А я скажу», — вмешалась Кэти. «Это господин Никомед Коссар, ее будущий супруг. Она только что приняла его предложение». «Коломбо, это неправда! Опровергните это, опровергните!» — кричал Ивлин в отчаянии. «Это правда», — ответила она. «Я сойду с ума», — кричал Ивлин, — «а я пришел просить вашей руки». «Вы опоздали», — воскликнула Коломбо. Она упала бы на пол, если бы он не схватил ее в свои объятия.